Сотни воздушных шаров взмыло в небо, рассыпаясь там в золотую пудру, которая медленно, словно снежинки, кружила вокруг Фэй. Она стояла не в силах поверить своим глазам и только ловила на ладонь хрупкие золотые песчинки. «Эрго, что это?» Альфа ласково улыбнулся и поцеловал ее в кончик носа. «Это твоя красная комната, Фэй. Я же обещал сводить тебя». Фэй резко сжала ладонь в кулак и испуганно отшатнулась от Эрго. «Но ты же рассказывал мне, что не можешь посещать свои иллюзии. В красную комнату ты войти не можешь». «Все верно, если это иллюзия для множества людей. Но для одного человека все возможно. Поэтому добро пожаловать в вашу персональную комнату, Фейра Фот». Фэй хлопнула в ладоши, а потом кинулась в объятия Эрго и игриво прошептала. «Ты себя очень плохо вел, Эрго Гессе. Тебя нужно наказать». «О да, моя госпожа, накажите меня полностью», — давя улыбку, подыграл Эрго и провел Фэй через арку из белых бархатных роз. Как только она пересекла ее, то очутилась в старинной купальне, где все колонны были увиты белыми пионами, а по центру бассейна с розовой водой находилась белоснежная большая кровать. «Какая же это красная комната? Она же белая!» — не договорила Фэй, повернувшись к Эрго, и потеряла мысль. Ее супруг стоял полуобнаженный, лишь в коротком белом пеплосе, в кожаной золотой маске и со связанными спереди руками. Фэй взглянула на себя и восторженно принялась рассматривать свое одеяние, которое состояло из одних лишь тонких кружев. Оно ничего не скрывало, но при этом мягко укрывало грудь и бедра. В руках же она обнаружила золотую плетку. «Это не моя фантазия. Или моя?» Проводя рукой по дорогой гладкой коже, произнесла Фэй и взглянула на Эрго. «Я добавил лишь антураж. Все остальное считал мой магический дар, моя госпожа. Наслаждайся, Фейра. В отличие от моих гостей, ты находишься в иллюзии в своем истинном теле, и за счет артефакта получишь усиленное удовольствие». Эрго говорил хрипловатым голосом, от которого внутри все сжималось в сладком предвкушении. Фэй не умела соблазнять, не умела быть игривой, но зато она умела управлять, и сейчас плетка горела в ее руке, призывая начать игру. «Встань на колени!» Фэй вдруг почувствовала приятную сладкую волну предвкушения. Эрго плавно опустился на колени и склонился к ногам Фейры. Странно, но то, что столь сильный Альфа опускался перед ней, и не просто Альфа, а ее Эрго, будоражило, разгоняло кровь по венам и заставляло желать большего. Фэй вытянула ногу и поставила ступню в легком сандалии на бедро Альфи. «Целуй!» Голос почти не дрогнул, и Эрго медленно склонился, чтобы провести языком по каждой фаланге, поцеловать выступающую жилку и прикусить зубами большой палец. Фэй все это действо не дышала, прикипев взглядом к губам мужа и теряясь в необычных, где-то стыдных для нее, но оттого ярких и таких горячих желаний. Жар поднимался вверх по ее икрам, опоясывая по спирали бедра, и собирался между ног, пульсируя там. Фэй хотелось содрать с себя невесомое платье и оседлать Эрго, но и продлить их такую запретную игру тоже хотелось. Эрго взглянул на нее, но от этого взгляда у Фэй подкосились ноги. Такого желания она никогда не видела у мужа. Он быстро среагировал и подхватил ее за талию, крепко прижимая к себе. Твердый член уперся в ее живот, и Фейра судорожно вздохнула, приоткрывая губы для поцелуя. Она уже чувствовала теплое дыхание своего Альфы и с предвкушением ждала, как Эрго жадно поцелует ее. Но он замер буквально в миллиметре от ее рта и тихо спросил. «Моя госпожа позволит мне ее поцеловать?» Ох, это ударило по натянутым до предела нервам и струнам желания. Фэй рыкнула по-звериному и сама впилась в желанный рот мужа. «Да он же над ней издевается! Как можно спрашивать, когда она тает в его руках, словно домашнее масло на утреннем солнце? Сейчас же хотелось не просто таять, а сгореть под этими палящими лучами их общего желания». Но Эрго вдруг отстранился и произнес: «Я буду любить тебя, Фэй, и буду любить, пока наше светило не погаснет». Фейра внимательно посмотрела на Эрго и коснулась пальцами его губ. В эту же секунду все вокруг взорвалось белыми лепестками пионов, а под ногами уже была мягкая перина их огромной кровати на эту волшебную ночь.